77. Февраль 25. Деятельностью мозга не ограничивается сознание человека и мысль. Поверх его идет в человеке иная жизнь, отрывки, которые иногда улавливаются мозгом. Мозг мешает восприятию тонких энергий и затемняет сознание духа. Чувство знания просыпается в человеке, несмотря на деятельность рассудка его аппарата мозга. При восприятии мысли лучше не думать, чтобы мозг не мешал. Его активность очень мешает осознанию пространственных мыслей. Мозг — это инструмент человека 60-70-летней продолжительности в среднем, иногда длиннее. В тонком мире и выше человек живет без мозга. Хотя и видит, и слышит, и чувствует, и мыслит. При выходе при жизни в тонком теле мозг спит. И однако яркость и полнота получаемых тонких впечатлений от этого нисколько не нарушается. Потому функции мозга надо понять, а также и то, что внемозговые сферы деятельности духа много обширнее мозговых, выше и глубже. О событиях на расстоянии или событиях будущего человек знает не мозгом, но сердцем. Поверх мозга течет огненная мысль. Лишь приведя к молчанию деятельность мозга, можно получать высшее восприятие, причем мозгу отводятся лишь функции речи. Треть жизни своей проводит человек во сне, когда деятельность мозга затухает. Малую сферу его возможностей следует осознать, и тогда можно двинуться дальше.